Глава 19. Лейтенант взял адрес нью-йоркского гаража, куда была отправлена машина Пенелопы. Почти извиняясь, он пояснил, что официально не имеет отношения к расследуемому делу. Потом посоветовал Роберту и Мерси отправиться в управление полиции и сделать заявление. Сейчас, когда все было закончено, и он узнал то, что ему требовалось, Трент говорил о происшедшем так, словно это был сущий пустяк. Но меня его тон не мог обмануть. Я сидела всеми забытая в углу и с отчаянием думала, какую отрицательную роль сыграла в этой истории. Я пыталась защитить Стива, а добилась только того, что он сбежал. И сейчас из-за моей неуклюжей попытки помочь Роберту, Пенелопе и Мерси все трое стали выглядеть настоящими преступниками. Отогнав прочь мрачные мысли, я услышала снова голос лейтенанта Трента. «Да, миссис Хаднет, я понимаю, как все это неприятно для колледжа. Надеюсь, что полиция быстро распутает все узлы. А тем временем, полагаю, вы постараетесь, чтобы в колледже продолжалась нормальная жизнь». Пенелопа снова стала деканом женского факультета. «Ректор требует, чтобы мы приложили максимум усилий к этому. Некоторые члены попечительного совета хотели отменить завтрашний выпускной бал, но ректору удалось их убедить, что этого делать не следует. Все должно идти своим чередом, и я с ним согласна». «Я тоже», — присоединился к ней лейтенант Трент. «В напряженной сумятице последних часов я совсем забыла про этот бал. Было как-то дико думать о танцах, нарядах и веселье, когда над Вентвортом витала неразрешенная трагедия. Лейтенант довез меня до Пигот-Холла. На прощание он сказал: «Я больше не жду от вас моральной поддержки, Ли Ловеринг. Но хотелось бы, чтобы вы подумали кое о чем. Если ваша шубка появится в Вентворте, учтите, что последнее заказное письмо может все еще лежать в ее кармане. И помните также, что человек, написавший его, возможно, является убийцей Грейс Хау». После этого он уехал. А я почувствовала непреодолимое желание повидаться с Джерри, ибо только он мог поднять мое настроение. И после обеда я встретила его вместе с Ником Додом во дворе. Костылем он больше не пользовался. Увидев меня, Ник пробормотал, что у него нет времени, и быстро ушел. «Я пытался разыскать тебя, Ли». Джерри в упор смотрел на меня. «Стив уехал из Вентворта сегодня днем в большой спешке. Ты не знаешь, почему?» Мне не хотелось ему говорить, что Стив был вынужден так поступить, потому что он определенно запутался в истории с убийством Грейс, и я ответила: «Кажется, у него заболела мать». «Ты ведь ездила в Нью-Йорк, не так ли? Морского офицера все-таки разыскали. Мне все это рассказал декан Эппл. С тех пор, как у меня появилась возможность получить страховку Грейс, я стал его любимым студентом, потенциально богатый клиент его отца». Я с горечью подумала, что смерть Грейс тяжелее всех сказалась на Джерри. Он сразу утратил присущую ему самоуверенность и беспечность. Без всякого перехода он проворчал: «Завтра устраивают эти проклятые танцы». «Знаю». Фрэнси беседовал со мной на эту тему, уговаривал пойти, ради спокойствия колледжа. «Конечно, я не смогу танцевать с такой ногой, но обещал помочь ему с освещением. Помнишь, как мы устроили в прошлом году? Ты ведь пойдешь со Стивом, да?» Много лет назад, еще до убийства, Стив действительно пригласил меня пойти с ним на этот выпускной бал. Я бы пошла вместе с Грейс, а теперь она убита. А Стив, где он? «Боюсь, теперь я не пойду. Мне что-то не хочется танцевать. Норма пойдет с тобой?» Он невесело рассмеялся. «С этим все кончено раз и навсегда. Норме не улыбается перспектива идти на бал с человеком, который не сможет танцевать». Он смотрел мне в лицо и вдруг как будто снова превратился в застенчивого мальчишку, который умолял меня дать ему поиграть моими оловянными солдатиками, а когда я отказалась, не раздумывая, отнял их у меня. «Ли, можешь ли ты сделать мне большое одолжение? Не пойдешь ли ты на бал со мной? Видит Бог, я не могу быть твоим партнером в танцах, но хоть смогу как-то вынести этот бал». «Ты не шутишь, Джерри?» На его губах промелькнуло что-то похожее на прежнюю задорную усмешку. «Если ты откажешься, я постараюсь пробраться в Пигот-холл и вытащить тебя оттуда за волосы». «Я приду», — тихо пообещала я. Вокруг нас зажглись огни во всех окнах. Джерри взял меня за руки. Мы молчали. О чем говорить? Все остальное отошло на задний план. Я шла на выпускной бал с Джерри. В тот вечер от Стива не было вестей. Это меня страшно беспокоило. А на следующее утро резко изменилась атмосфера в кампусе. Никто больше не говорил о Грейс. Все затмил предстоящий бал. Не стану притворяться, и у меня маленькие проблемы бала заполнили все мысли. Я обнаружила, что мое вечернее платье из черной тафты требует переделки, и побежала с ним к единственной портнихе в Вентворте. Она закончила его к половине пятого. Когда я вернулась, учебный корпус уже сверкал огнями. В воздухе пахло лилиями и нарциссами. Доносились веселые голоса, звучал смех, мелькали нарядные девичьи платья. Все до ужаса было так, как всегда. И тут я увидела Норму. Она шла в сопровождении кавалера в строгом черном костюме. Казалось, я никогда еще не видела ее более красивой. На ней было потрясающее платье из золотистой парчи. Волосы, такие же золотые, стянутые сзади в эффектный узел, придавали ей строгий вид. Она увидела меня и улыбнулась. Улыбка была какая-то особенная, возбужденная и одновременно злобная. Я внезапно вспомнила, что так иногда улыбалась Грейс. «Тебя ждет приятный сюрприз, милочка. Пусть он тебя не слишком ошеломит. А потом передай привет Джерри». Ее белая рука с ногтями, покрытыми золотым лаком, сжала рукав кавалера, и они поспешили к корпусу. Я не представляла, что она имела в виду, да меня это и не слишком интересовало. Я побежала к себе в комнату, наспех приняла душ и натянула на себя платье с пышной юбкой. Перед зеркалом приколола к плечу ветку камелии. Я решила, что выгляжу не так уж плохо. Немного бледное и напряженное лицо, только и всего. Я подошла к платяному шкафу за своей накидкой, открыла дверцу и непроизвольно отступила назад. На самом видном месте висела моя светло-серая меховая шубка. Я даже не сразу этому поверила, нерешительно протянула руку и дотронулась до рукава. Перестав сомневаться, я вынула шубку вместе с плечиками и положила на кровать, отметив про себя, что она чистая и сухая, точно такая, какой я дала ее Грейс. Внезапно у меня в ушах прозвучала таинственная фраза Нормы о сюрпризе, который меня ожидает. Но все это улетучилось из головы, когда я вспомнила предупреждение Трента о том, что последнее письмо Грейс может все еще лежать в кармане моей шубки. Дрожащими пальцами я принялась лихорадочно проверять сначала правый карман, потом левый, затем внутренний. Но я могла бы и сразу об этом догадаться, письма не было. «Ты уже нашла его, Ли?» Я повернулась. На пороге открытой двери стояла Элейн в таком же парчевом платье, как у сестры, но серовато-серебристом, замысловатой прической. Подскочив ко мне, она схватила меня за руку. «Это все Норма. Она нашла твою шубку. Когда мы приехали из Нью-Йорка с нашими платьями, она открыла багажник своей машины. Твоя шубка лежала там вместе с инструментами. Наверное, она там была с самого начала. Представляешь себе?» «Но письмо», — нетерпеливо спросила я, — «было ли в кармане письмо?» «Было, «Дорогая, это самое ужасное. То самое заказное письмо, которое Грейс получила вечером. Я видела конверт собственными глазами. Мы оба заметили его, когда оно выпало из кармана. Я кинулась к нему, но Норма меня опередила, схватила и наотрез отказалась показать мне. Я не знала, что и думать, и что сказать». «Но что она с ним сделала? Отнесла в полицию?» «Дорогуша, я сразу же сказала, что письмо необходимо передать в полицию, но Норма набросилась на меня, как пантера. Как можно обращаться в полицию, не прочитав письмо? Зная Грейс, можно предположить, что в нем она обвиняла нас, а потом полиции покажется подозрительным, что шубка оказалась в нашей машине». Я ей ответила, что меня это ни капельки не трогает. Совесть-то у меня чиста. Но в чем тут они могут нас заподозрить? Норма сказала в том, что кто-то из нас ночью ездил в карьер на машине. «Элейн, дорогая, скажи, она читала его?» «Конечно, прочитала в нашей комнате. Потом заперла дверь, чтобы я до него не добралась. Она его куда-то запрятала». «Она сказала тебе, что в нем было написано?» Брови Элейн взметнулись вверх. «Неужели ты всерьез допускаешь, что она мне что-то расскажет?» Стояла перед зеркалом и любовалась собой. Надо же было ей шить платье тоже из парчи, хотя я первая заказала себе такое, чтобы отличаться от нее. Такой уж у нее мерзкий характер». По ее самодовольной ухмылке я поняла, что она выяснила, кто написал Грейс это письмо. Мне же ничего не сказала. Я снова стала настаивать, что нужно отнести письмо в полицию. Она захохотала, как всегда, и сказала, что, возможно, покажет мне это письмо, но сначала кое-что сделает. Уж она повеселится всласть, так и заявила, разговаривая с человеком, написавшим это письмо. «Но, Элейн, это безумие. Лейтенант специально предупредил меня, что человек, написавший это письмо, возможно, как раз и...» «Знаю, я сказала то же самое, но ты же знаешь, что Норма обожает играть с динамитом». Она положила письмо в сумочку и взяла с собой на бал, намереваясь поговорить с этим человеком. «Один бог знает, чем это кончится. В отчаянии я побежала к Нику и Джерри». Джерри сказал, что я должна сообщить об этом лейтенанту Тренту. «Ли, тебе придется ему позвонить». Я не раздумывала, понимая, что это необходимо, и поспешила к телефону. Связаться с лейтенантом было непросто, но минут через 10 я услышала его голос и без точек и запятых выложила ему про то, что моя шубка ко мне вернулась, про письмо и неразумное решение Нормы. Лейтенант немного помолчал, потом заговорил. Чувствовалось, что он встревожен. «Послушайте меня, Ли Ловеринг, это крайне важно. Отправляйтесь на танцы, наблюдайте за Нормой и, Бога ради, помешайте ей поступить опрометчиво. Это будет равносильно самоубийству». «Но что я могу сделать? Уж если Норма что-то задумала, то ее не переубедишь». «Вам нужно просто за ней наблюдать». Голос Трента снова стал спокойным и немного ироничным. «В конце концов, наверное, я сгущаю краски. На балу в колледже ничего особенного не может произойти». Меня не обманула эта беспечная фраза. Я была уверена, что на самом деле он думает иначе. Трент обещал связаться с местной полицией. «А сами вы что намерены делать?» — пробормотала я. «Я все равно собирался в Вентворд, значит, приеду пораньше». Вернувшись к себе, я сказала Элейн: «Он выезжает». И мы отправились на бал.